Я мысленно выругался. Кровь и песок, как будто я только и делаю, что чешу языком. Лестница выровнялась. Ступени уперлись в каменную дверь. Мы добрались до выхода из тайного тоннеля. Вилдон передал свой фонарь дочери, чтобы та осветила стену, по которой церковник принялся шарить руками. «Ищи, святой отец, коль такой умный». К моему разочарованию, инквизитор провозился недолго. Дверь начала открываться, и в ту же секунду послышался гомон людских голосов и стоны. «Куда ты нас завел, Вилдон?» Алиса зашипела дикой кошкой, из огня да в полымя. Церковник обреченно опустил голову, потом вскинул ее и отшатнулся, словно после удара плетью. Инквизитор поднял правую руку, выставив ее пред собой. Пальцы церковника дрожали, с них закапала кровь. Капли истаивали в воздухе, не долетая до каменной плиты пола, на которой стоял монах. Он колдует. Томас Вилдон вновь обратился к дьявольской, как сам об этом толковал, силе низверженного. Перед монахом заклубился туман, он быстро окутал сначала церковника, а потом, опустившись на десяток ступеней, и всех нас. «Гасите фонари да живо ко мне!» Томас Вилдон шагнул в помещение, откуда раздавались крики, стоны и прочий шум. «Куда ты, старый дурак?» Вырвалось у меня, его же сейчас увидит. Однако не слышно, чтоб наверху хоть что-то изменилось. Томаса Вилдона попросту не заметили. «Похоже, он знает, что делает», — молвила Алиса. Открыв крышку фонаря, леди Кайлер дунула внутрь, чтобы погасить фитиль. Свой светильник Лилит уже затушила. Мы погрузились в почти полную темноту. Тусклый свет из дверного проема слабо освещал лестницу. Я чертыхнулся. Поймал на себе взгляд Лилит, который мог бы убить, кабы дочь инквизитора испустила из себя хотя бы чуть больше ненависти. Я выдохнул, и озлобленный взор оставил меня. Оставив оба своих фонаря на каменных ступенях, Лилит поспешила за Вилдоном. «Не шути так при ней», — произнесла Алиса. «Лилит обратили совсем недавно, и нынче ей очень тяжело. Чувства обострены, внутри пустота, которую надо заполнить. Либо убийствами, либо чем-то еще. Любовь к родителю лучше, чем чужие смерти», — Алиса говорила с горечью. «А что внутри нее самой? Затянулась ли рана, нанесенная превращением в кинжал избранных?» Но не время и не место для подобных разговоров. На ступенях остался и фонарь Алисы, а она сама зашагала наверх. Я поспешил за тенью. Томас Вилдон, Лилит и Алиса стояли в начале тускло освещенного длинного, сотню шагов, а то и больше, помещения. Перед ними прямо на полу лежали 11 трупов, мертвые стражи. В нос бил запах крови. Чуть впереди за ширмой из серой ткани расположился лазарет. На приземистых кушетках десятки раненых прислужников низверженного. Кто-то бьется в бреду, кто-то тихо стонет, а некоторые кричат во весь голос от боли и того, что с ними делают врачеватели. Меж ранеными сновали два десятка людей в орденских рясах. Я непроизвольно схватился за мечи. Ширмы, отделяющие мертвых от раненых, стояли неплотно одна к другой, и нас сейчас обнаружат. «Тише, гард», — послышался спокойный голос церковника. «Я облег нас заклятием для отвода глаз. Пришлось снова использовать темное ведовство некро». Монах тяжко вздохнул, продолжив: «Они нас не увидят и не услышат. Магов здесь нет, уловить и развеять мое колдовство некому. Разве что мы сами вдруг натолкнемся на кого-нибудь из них». Сотворенный Вилдоном туман по-прежнему окружал нас. Заклятие действует, иначе чужаков уже бы приметили. «Где мы?» «В одной из казарм», — ответила Алиса. «У южной башни их 9. Видно, одну срочно отвели для раненых. Снаружи двор для упражнения и ворота из замка. Идемте же». Инквизитор решительно направился к выходу. «Не будем медлить, и, ради всех святых, не шумите лишний раз и ступайте прямо за мной». Я покрылся холодным потом. Предстояло пройти мимо множества глаз и не задеть никого из снующих орденских прислужников. Но это лучше, чем прорываться с боем. Мне довелось идти последним. Происходящее напоминало дурной сон. Явь, смешанная с кошмаром. Я ступал, держа в опущенных руках оба тесака. Ничего не мог с собой поделать. Все казалось, что следующий взгляд не проскользнет мимо, а вцепится в непонятных пришельцев, и поднимется крик. Однако мы ступали незамеченными, окруженные колдовским туманом. Магия не только отводила взор и заглушала издаваемые нами звуки. Она убирала с пути Вилдона приспешников низверженного. Один из них вдруг решил снова осмотреть умирающего и вернулся к его кушетке, другие сильнее погружались в свое занятие, не поднимая взор от ран, а кто-то просто замирал в задумчивости. Не стану описывать ужас, который нас окружал. Всякий, Кто оказывался среди увеченных минувшим сражением, не даст соврать, что это зрелище не для слабых духом. Я просто не глядел по сторонам и думал о стонущих только как о врагах. Это помогло отвлечься от мыслей, что нас вот-вот увидит. Преодолели уже почти весь лазарет, до дверей осталось футов 40, не более, как вдруг над нами раздался чудовищной силы громовой раскат, каменный пол заходил ходуном. Наверху грохотало так, словно у здания не было крыши. Черный замок сотряс новый отзвук магического противостояния. Томас Вилдон остановился, схватил себя у горла, застонал. «Не могу», — захрипел он. Туман подернулся и начал таять. Магическая вспышка, отголосок битвы двух могущественных сущностей, отняла силу у Неокрова заклятия. Нас увидели. Почти все разом. А еще отворивший входную дверь офицер. За ним в казарму вошли четверо стражей. Они внесли внутрь на носилках из снятого плаща нового раненого. Офицер вскинул руку с шестью пальцами. «Я видел другого такого в подземелье, он вел меня к кругу 13, и знаю его магию». И изумленное лицо Альбрехта Обсбурга тоже вспомнил, после того, как колдовской огонь герцога не причинил мне вреда. Николас Гарт не по зубам колдовству низверженного и его приспешников. «Офицер, мой!» – закричал я теням, бросаясь на Шестипалова. Тени кинулись на других слуг возвратившегося бога, лишь Томас Вилдон остался там же, где замер, схватившись за горло. Его что-то душило, но сейчас не до инквизитора. Офицер почти рядом. С его ладони сорвалась белая молния, она вонзилась в меня, однако я не почувствовал ни боли, ни иного другого противодействия. Я снова увидел изумленный до крайности взгляд и всадил тесак под сердце Шестипалова. В следующее мгновение сразил не успевших опомниться носильщиков. Они слишком понадеялись на офицера. Это был даже не бой, а резня. Я быстро и без раздумий убил четверых, чтобы никто не вырвался из казармы предупредить о враге. Я обернулся, дабы упредить и не выпустить наружу других приспешников низверженного, врачевателей либо раненых. Если я сотворил резню, то тени учинили настоящую бойню. Они носились по каменной лекарской темными призраками, порой исчезая, чтобы появиться у дальней стены и лишить жизни очередного слугу низверженного. Потом принялись за раненых, добив их всех. Тени были в масках. Я возблагодарил небеса за этот подарок. Не хочу помнить лицо моей возлюбленной в миг, когда она и Лилит творили жуткое кровавое действо. Томас Вилдон тоже не желал видеть происходящее, он укрыл свой левый глаз ладонями. Удушье более не терзало его. Я убил еще двоих безоружных, двоих приспешниц низверженного, которые, обезумев от страха, бежали к дверям, не замечая, что у выхода стоит другой враг. Мои клинки, с которых еще не стекла кровь офицера и четверки стражников, встретили их. Проклятый пепел, совсем молодые женщины. Потом я убил раненого на носилках, тоже офицера с шестью пальцами на руках, он пребывал в беспамятстве. Странно, но отнять его жизнь вышло легче. Я вор, а не убийца, однако убивать приходится. Запустение и черный замок брали свое, скоро все было кончено. «Уходим!» — крикнул я. Тени и церковник, молча и не глядя друг на друга, направились к выходу. Маски Алиса и Лилит, хвала Харузу, пока не сняли. «Иные!» — произнесла леди Кайлер, когда поравнялась со мной. Она смотрела на офицеров. «Иные?» – спросил я. «Что это означает?» «Обожди с расспросами», – бросил церковник, проходя мимо. «Не время для них. Он прав». Я процедил ругательство и поспешил покинуть залитую кровью казарму, место нашего невольного преступления. Однако либо мы их, либо они нас, выбор невелик. Едва ступил на булыжники просторного двора, как земля снова покачнулась. Дальняя от нас часть замка была поглощена огромным черным облаком, средоточием тьмы, почти ежесекундно озаряемым вспышками белого света. Только они не могли разорвать тьму, крепко же сцепились, сучьи дети, пробормотал я. «Великана нет», — заметила Алиса, снимая маску. «Призрачного гиганта действительно больше не видно, да и черт с ним». Я покосился на Алису. «Как она?» Лицо тени было измученным, она очень устала. Не знаю, что больше утомило Алису. Бегство или то, чем оно продолжилось в лекарской. В ночном небе вновь раздался оглушительный громовой раскат. Мы непроизвольно втянули головы в плечи. Битва Нурагга и Низверженного не завершена. Я посмотрел на ту сторону замка. Примыкающая к месту магического сражения часть крепости основательно разрушена. Это было хорошо видно при вспышках, озаряющих ночью средоточие тьмы. Теперь небо не умолкало. Громыхало все время и во всех частях небосвода, только гораздо менее оглушительно. Здесь, внизу, было безлюдно и почти спокойно. Справа и слева темнели угрюмые длинные казармы с островерхими крышами. Их расположили торцом к внешней стене черного замка, до нее шагов 300. Дальним торцом казармы упирались во внутреннюю стену Сарна-Даба, а прямо напротив возвышалась высоченная башня, увенчанная шпилем. «Почему никого нет?» — Лилит жалась к отцу. «Господь помогает нам», — ответил Вилдон, указав на башню. «Ворота и свобода, там. Идемте же». Мы поспешили к воротам. Последний бросок. Неужели двуединый бог не снизойдет к нашей беде? Я понял, что молюсь о неспослании помощи. 100 шагов позади. Эта часть замка словно вымерла. Вперед. На восточной части неба уже светает. Новая сотня шагов за спиной. Николас Гард. Позади раздался до жути знакомый голос. Проклятие. Я обернулся. В двух десятках футов стоял улыбающийся Ричард Тивилл, а подле него Альбрехт Оксбург. Герцог смотрел на меня с неприкрытой яростью. «Торопишься?» – произнес Тивилл. «С другой стороны от них, перед нами, из ниоткуда появились тени. Путь к южной башне преградили 9 убийц». Глава 24. «Последним иду я, Ричард Тивилл, лейтенант гвардии его королевского величества Герарда V, барон острова Гонт и агент палаты тайных дел. Кровь и песок, да просто мой товарищ, с кем столь многое пережили за очень короткое путешествие по сумеречью и запустению. Тот, кого мы малодушно бросили умирать, одного в проклятых лесах. Кто он теперь?» Я из-под лобья глядел на арнийца. Крепкий, как и прежде. Высокий, широкоплечий, но улыбается неживой натянутой улыбкой, и глаза у него совершенно чужие. Совсем не такими смотрел прежний Ричард. Внутренне я был напряжен, все мое естество кричало о смертельной опасности, но одновременно грызли горечь и стыд за то, что поддался, казалось бы, голосу разума и согласился оставить Тивилла одного в лесу, на верную смерть. Проклятие. Быть может, он и умер тогда. После всего пережитого в черном замке не удивлюсь, если сейчас со мной разговаривает мертвый Ричард. Осторожней с ним. Кинула через плечо Алиса. Моя любимая и Лилит оголили клинки и, не сводя взора с девятерых теней в масках, чуть попятились, прикрыв инквизитора с боков. Они вырвались вперед, когда мы все торопились к южной башне, и теперь, получается, я оказался один против Ричарда Тивилла и Альбрехта Оксбурга. Что ж, тем хуже для них. Внутри вскипала злая решимость. Я вновь взялся за мечи и обернулся на миг, дабы знать, что происходит за спиной. Верные возвратившемуся богу тени не двигались, в их руках даже нет оружия, стоят как неживые. Зато Алиса и Лилит явно нервничают, переминаются с ноги на ногу, постоянно оглядываются. Томас Вилдон, достав нательное распятие, молится. «Проклятие, святой отец!» – зарычал я. «Черт бы вас побрал! Опять молитвы! Нужна магия!» Церковник тоже обернулся, свирепо выпучил левый глаз и, оскалившись, бросил мне что-то в ответ, утонувшее в новом оглушительном громовом раскате. Когда стихло, небесная битва вдруг тоже угасла. Прекратились уже не столь громкие, но постоянные разрывы в вышине. Только все так же над северной частью замка висит черное облако. Вспышек белого цвета внутри него тоже нет. Николас Гард, выкрик Тивилла не дал монаху повторить отравленную тираду. Словесный яд церковника стал никому не нужным, даже ему самому. Но что скажет Ричард? Арнийский офицер с каким-то нечеловеческим холодом в глазах рассматривал то меня, то других беглецов. Я ждал продолжения слов Тивилла, скрестив опущенные к земле тесаки. «Гард!» — снова крикнул лейтенант. «Ты куда собрался без старого друга?» Арниец собирался сказать что-то еще, однако Альбрехт Оксбург, до сих пор пребывавший позади него, бесцеремонно оттолкнул Тивилла плечом, выйдя вперед. Герцог даже не взглянул на Тивилла, словно тот был при имперце кем-то из челяди. Ричард отступил, но бросил на герцога взгляд, преисполненный уязвленного достоинства и неприкрытой ненависти. Альбрехт Оксбург ничего не заметил, он таращился только на меня, одет в ту же подпаленную рясу, в какую был облачен на черной семиступенчатой пирамиде. Вот руки больше не обожжены, раны затянулись бледной, словно никогда не видавший солнца кожей. У чернокнижника вновь появился посох с закрученным в спираль навершием. Пальцы одного из высших приспешников низверженного то сжимали, то отпускали древко. Нервничает, паскуда. Успел вернуться, значит, куда там тебя нелегкая носила. На худом лице герцога выпирали скулы. Редкие, песочного цвета волосы растрепаны, оксбургская бородка топорщится. Он был в ярости, взбешен, но удерживал себя в руках. «Я направлен к вам самим великим господином». Высокопарно, громким голосом заговорил он. «Первый Творец все еще желает, чтобы люди первой крови добровольно приняли его. Тогда забудется и все сотворенное кинжалами. Времени на раздумье у вас ровно 2 минуты». Имперец вдруг тоже улыбнулся. Оскалом хищного зверя, почуявшего близость горячей живой крови, гнев покинул его, сменившись высокомерием, присущим каждому высокородному с малых лет, а благороднее дома Обсбургов в их империи не сыскать. Время пошло. Вместе с последним словом чернокнижника двинулся и я. Альбрехт Обсбург смотрел вначале с самодовольной ухмылкой, свысока, но, когда я преодолел 10 шагов, улыбка сползла с лица имперца. Он явно встревожился. Я молча шагал, в руках мечи. Чернокнижник опаснее всех остальных. Проклятый пепел. Как же я ошибался в тот момент. Еще 5 шагов, и столько же осталось до герцога. Губы имперца скривились от брезгливости и одновременно страха. Я увидел, как широко раскрылись глаза Обсбурга. А Ричард Тивилл неожиданно отступил на 3 фута, сложив руки на груди, и кивнул мне. Дьявол, что у него на уме? Навершие посоха озарилось белым сиянием. Альбрехт Обсбург выбросил его в мою сторону. «Ты сам этого захотел», — взвизгнул высший. «А великий господин, он не оставляет мне выбора». Посох почти ткнулся мне в грудь. Посеребренная витая спираль взорвалась вспышкой ослепительного белого света. Я даже зажмурился, но только на миг, чтобы потом перерубить мечом древко. Белый свет иссяк. Чернокнижник таращился с неприкрытым страхом. Магия низверженного вновь обломала об меня зубы. «Я держу его, Николас!» — завопил не своим голосом Томас Вилдон. Во взоре Обсбурга появилась паника, взгляд имперца заметался по площади. Чернокнижник дергался, словно пытался шагнуть то назад, то вправо, то влево. Взмахнул обрубленной деревяшкой, творя новое заклятие, но, кроме слабой вспышки белого свечения, ничего из магии возвратившегося бога герцог не выжил. Имперец побледнел, пошел пятнами, затрясся от охватившего его животного ужаса и оцепенел, не в силах сойти с места. Я наблюдал за судорожными телодвижениями чернокнижника и безуспешной попыткой волшбы со странным спокойствием и даже со все более нарастающим отвращением, как если бы собирался прибить большого жирного таракана. Потом, моргнув, узрел накинутую на высшего сеть, сотканную из черных блестящих нитей, то была магия Вилдона. Она не позволяла приспешнику низверженного удрать, как это он проделал в подземном храме на вершине 7-ступичатой пирамиды. «Пощады!» — просипел Альбрехт Обсбург и опустился на колени. Один из высших слуг возвратившегося божества и брат государя могущественной империи. «Понял, гад, чем дело пахнет. Пощады!» «Все, я ударил мечом, потом для верности еще раз». Альбрехт Обсбург затих. «Умер, собачье племя. Николас Гард, вор. Порой я убивал. Возможно, что даже слишком часто убивал. Однако прежде никогда не доводилось примерять на себе роль палача. Непонятное чувство внутри. Смерть врага всегда приносила удовлетворение, а сейчас его нет. Браво!» Ричард Тивилл картинно захлопал в ладоши. «Проклятый пепел. Почти забыл про него. Браво, браво!» Лейтенант улыбался, но глаза пусты. «Слабым не место подле великого господина. Ты убил это ничтожество, и кто знает, какое место займешь сам. Все уже решил за меня». Я медленно выпрямился и принял боевую позицию, прикрывшись левым мечом, а правый отвел назад. «Разве есть варианты? Тивилл или тот, кто им был сейчас, бесы его подери», вальяжно обнажил шпагу. «Прекрасная сталь клинка, эфес украшен рубинами, горящими изнутри алыми каплями крови. Тивилл никогда и не говорил о подобном оружии. Я помнил, каким отчаянным и одновременно искусным фехтовальщиком был мой прежний товарищ, и он предпочитал кавалерийский палаш. Однако новый Ричард Тивилл вооружился шпагой. Быть может, это сыграет против него. Либо ты принимаешь первого творца, молвил лейтенант, либо умрешь, и все отступники тоже. Я атаковал, вложив в бросок все свои силы, но мои мечи вспороли лишь воздух, а сам я получил чувствительный удар сапогом в бок, отлетев на несколько шагов. Еще и прокатился несколько футов, чтоб уйти от возможного контрвыпада. Сталь мечей звонко ударяла по булыжникам мостовой, затем вскочил на ноги в оборонительной стойке. Моя любимая и Лилит тоже приняли бой. 2 против 9. Верные низверженному тени окружили инквизитора, его дочь и Алису. Леди Кайлера и Лилит сражались с 9 убийцами, защищая не только себя, но уже, по обыкновению, и Томаса Вилдона. «Ты умрешь быстро». Ричард заходил слева, Теперь у него появилась дага, двухлезвийный кинжал с длинными прямыми дужками гарды, руку закрывала широкая треугольная пластина, а они, долго и мучительно, черта с два, я снова атаковал, превратившись в железный вихрь, но весь мой натиск оказался тщетен. Пусть Николас Гард не лучший клинок Арнора, но и не худший, однако Тивил легко сдерживал меня, он забавлялся боем, кровь и песок, я сражался за себя, за мою любовь, за будущее вместе с Алисой, а противник просто играл, сталью и нашими судьбами. Внутри поднялась лютая злость, дала новых сил, получилось потеснить Тивила, на чьем лице даже мелькнула тень тревоги. Я продвинулся к Алисе на три шага, но скоро лейтенант вытеснил меня на исходную позицию. Он бросил играть и взялся за схватку всерьез. Теперь приходилось несладко. Ох, как несладко! Вдруг мир исчез разом. Пропало все: свет, звуки. Воцарились полная темнота и безмолвие. Только ощущаешь, что все еще стоишь на тверди, а вокруг бесконечная пустота. Я тяжело дышал, гадая, сгинул ли я окончательно, либо пришло неожиданное спасение. А если это смерть, спина мгновенно взмокла холодным потом, и я облегченно вздохнул. Покойники не потеют, Николас. Хвала Харузу, это был Томас Вилдон. Я здесь, святой отец. В трех десятках шагов угадывались очертания фигуры в монашеской рясе. Тусклый свет непонятного происхождения позволял видеть немного, но я был рад и этому. Алиса и Лилит вместе с ним. Я поспешил к церковнику и теням. Вот они, я рядом, но все одно почти не видел их, хотя тусклый свет никуда не делся. Как будто во сне очутились. Как ни старайся, но не получается сосредоточить взгляд ни на чем и ни на ком. Зато мы могли говорить, прикоснуться друг к другу. Я крепко сжал ладонь Алисы, боясь отпустить ее в этом темном, окружающем нас небытии. «Ваша магия, святой отец, моя», — ответил Томас Вилдон и тут же поправил себя, вдруг заговорил с жаром. «Нет, это не Акр, или я, а небеса. Я буду проклят, как все приспешники Низверженного. Что ему сказать? Может быть, и так, но без черной магии, что явлено верному сыну нашей матери церкви, здесь не обойтись, и его дочери тоже». Где-то впереди загорелся белый огонек, светящийся шар в кромешной темноте, невеликого размера. «Идем на огонь», — успокоившимся голосом произнес монах. «Да благословит вас двуединый Бог». Церковник поочередно осенил каждого знамением, потом себя. «Ты ранен?» — спросила Алиса. «Я и леди Кайлер ступали за Вилдоном и Лилит». «Нет, тогда почему хромаешь? У тебя кровь». Алиса прикоснулась к моей ноге. Проклятый пепел, над левым коленом порез, лишь сейчас его заметил, надо перевязать. «После», — возразил я, — «порез неглубокий, и много крови я потерять не должен, а останавливаться в этом месте, где нет даже света, очень не хотелось, да и потом уже почти добрались до светящегося шара. Как оказалось, до него было сотню шагов». Томас Вилдон неожиданно остановился, захрипел, сорвал с головы капюшон, чего после подземной пещеры не позволял себе никогда, и вцепился обеими руками в обезображенное лицо. «Отец!» – испуганно воскликнула Лилит. «Ему мешают!» Алиса бросила мою ладонь, чтобы схватиться за клинок. «Держитесь! Сейчас эта тьма исчезнет!» «Нашел!» Мы обернулись на разъяренный окрик. В полусотни футов от нас стоял Тивил, и его почему-то видно было совершенно отчетливо, как днем. «Далеко ли собрались?» – снова выкрикнул Ричард. «Святой отец! Я покосился на церковника. Сделай что-нибудь! Магия!» Теперь его стихия. Монах замолк, вновь натянул капюшон и уставился на лейтенанта, словно раздумывал, что предпринять, что еще есть у неокра в загашнике. Ричард Тивил вытянул обе руки к нам и оттолкнулся от земли, полетев, словно из пушки им выстрелили. Я только успел взмахнуть мечами, как лейтенант сшибся с невидимой стеной в двух шагах впереди. Тьма разбилась вдребезги, мир взорвался. Церковника, теней и меня отбросило назад, и нас вновь окружают стены и башни Сарна-Даба. В небе грохочет, над дальней частью черного замка по-прежнему висит мглистая туча, внутри нее все так же мелькают световые всполохи. Мы упали на камни у подножия южной башни, прямо у привратной калитки. Я вскочил, выставив пред собой клинки. Алиса и Лилит, справа и слева, нацепили маски, изготовившись к бою. Врагов 10, арнийцы 9, убийц Низверженного – тоже в масках, неспешно идут широким полукругом. Лейтенант впереди, тени чуть за ним. Сзади раздался треск ломаемого дерева. Магия Вилдона разворотила привратную калитку. Сюда. Инквизитор нырнул внутрь строения. За ним. Заорал я. Ну же. Лилит и Алиса прыгнули за церковником, а я встретил сталью двух теней, которые растворились в воздухе и показались вновь прямо предо мной. Каким-то чудом удалось среагировать на первый выпад. Я мгновенно взмок, едва поспевая отражать их удары, но не забывал, что нужно отступать. В закрытом пространстве появятся хоть какие-то шансы устоять. Ни в коем случае не позволить оттеснить от входа в башню. Против девятерых теней и одного тейвила я был бы обречен. Я шагнул назад, и тень, что наседала справа, потянулась за мной больше, чем требовалось. Она открылась, и я глубоко всадил левый тесак в ее бок. Проклятие! Я потерял меч, но от такой раны тень не оправится, будь она хоть трижды прирожденная убийца. Тень упала на колено, а вторая избранная вскрикнула и отскочила назад. Человеческая натура внутри нее дала слабину. Всего на миг, но мне хватило и его, чтобы очутиться внутри башни. Кровь и песок, здесь только не широкая винтовая лестница, устремившаяся куда-то наверх в тесноте каменного колодца. Все уже на ней. Поднимаемся. Выдохнул я. Я пойду последний. Алиса шагнула вниз. Она стояла всего на несколько ступеней выше. Нет. Я вытащил из ножен последний кинжал. Последним иду я. Ты ранен. Вперед. Я зарычал. Времени нет. Алиса замерла на краткий миг, но, хвала Харузу, послушалась меня. Мы поспешили наверх. Иного пути в общем-то и не имелось. Я шел боком, прикрывая отход тесаком в правой руке и кинжалом в левой. Штанина намокла от крови. Я чувствовал еще несколько порезов, но к черту их, знаю, что еще дам бой, крепкий бой. Азарт, безумство битвы завладело мной. Когда оставил за собой 10 ступеней, внизу появился Ричард Тивилл. Ловко скачешь. Арниец элегантно избавил шпагу от ножен, откинув их вовсе прочь. А ты поймай. Оскалился я. Тивилл улыбнулся, одними губами. В глазах его пустота и холод. Затем ринулся в бой. Зазвенела сталь. Сумасшествие. Никогда раньше не подумал бы, что смогу устоять против такого противника. Его шпага выписывала невероятное и с умопомрачительной быстротой. Но я не позволял дотянуться до себя. Правда, отступал шаг за шагом и об ответной атаке не помышлял. Я бился с арнийцем один на один. На тесной лестнице двоим места нет. Крикнул своим, чтоб уходили наверх. Надеялся, что там, вчетвером, с лейтенантом уж как-нибудь справимся. Он-то последовал за нами в одиночку. А где тени? Извернувшись, едва отвел чужую шпагу. К дьяволу. Прочь мысли о них. Дыхание стало тяжелее. Силы не беспредельны. Однако мы добрались до конца лестницы. Я метнул в Тивилла кинжал. Шпага лейтенанта легко отбила его, зато появился миг, чтобы выскочить на вершину башни, и я оцепенел. Только пожилая арниец, и запросто исколол бы меня в решето, ибо несколько ударов сердца я был не в состоянии сопротивляться. Увиденное поразило и ужаснуло. Лестница вывела точно в центр просторной круглой площадки, обрамленной высокими зубцами. Я пятился от лестничного проема. Позади меня, не души, а впереди широким полукругом стояли приспешники низверженного с Тахутом во главе. Сам великий магистр, три великана в черных плащах, еще два чернокнижника в монашеских рясах и 8 теней в масках. Трое из них держали темные шнуры, опускавшиеся к стальным кольцам на шеях Томаса Вилдона, Лилит и Алисы. Моей Алисы. Вспышка ярости вырвала из ступора. Кровь и песок. Я буду драться. Так просто меня не возьмешь. Сплюнув, принял боевую позицию в полудюжине шагов от ступеней, по коим поднимался вновь улыбающийся Тивилл. Светло почти как днем. Небосвод над замком стал белым, светящимся серебряным сиянием низверженного. Нет ни туч, ни облаков, ни ночного неба. Черная мглистая туча, накрывавшая северную часть Сарнадаба, исчезла. Возвратившийся бог победил. Лейтенант отсалютовал великому магистру, который более не выглядел дряхлым пнем. Чернокнижник опирался на посох со спиральным навершием. Седой, старый, но не немощный. Расправив плечи, он торжествующе оглядывал башню, а я поймал взор Томаса Вилдона. Монах прошептал губами. «Прости и спаси их, иди сюда». Я шагнул к лейтенанту. Он тоже сделал шаг навстречу. Я уставился на него. Моргнув, арниец смотрел на меня глазами с почерневшими белками без зрачков. От лейтенанта повеяло жутью запустения и голодом. Нежить. Я атаковал, не думая, пока ненужные мысли не ослабит решимость. Но защиту противника пробить не смог и отступил. Ричард Тивилл остался там, где стоял. «Кто ты?» «Неважно», — ответил арниец, «а ты, мертвец». Шпага устремилась к моему горлу, но тесак опередил ее. Начался танец стали, быстрый и смертоносный. И я держался, это было чудо, ведь я не уступал ему, но и сам на пределе. Скоро просто не смогу поднять меч. Получи. Я едва не задел его. Арниец вдруг ушел в сторону и назад, жадно хватая ртом холодный воздух. Я из-под лобья пялился на существо в облике лейтенанта. Кто он или что он, не знаю, но не Ричард Тивилл. Тот человек умер, оставленный нами в лесу. Проклятие. Я даже встряхнул головой, чтобы прогнать наваждение. Из-за спины лейтенанта вышел Генрих фон Геринген. Откуда он там взялся? И тоже с черными глазами без зрачков. Имперец оголил шпагу, такую же, как у Тивилла. Твари переглянулись и посмотрели на меня. Потянуло могильным холодом. Это конец. Я дрался с Герингеном у гнилого водопада и хорошо помню тот день. Схватка закончилась благополучно только из-за вмешательства гнома и эльфа. Теперь их нет, как и других, кто двинулись в запустение вместе со мной и погибли, по совести говоря, лишь для того, чтобы я шел к своей мести, ради цели, о которой они не ведали. Последним, чью смерть я увидел, был Конрой. Нынче же убьют и меня, эти двое, которые когда-то были людьми. Когда-то, но не сейчас, а значит, и они мертвы. Две твари шагнули ко мне. Я крутанул мечом. Мой последний бой. Прости, Алиса, не смог я тебя спасти. Все, кто был подле меня, погибли зазря. Быть может, живы только Барамут и Крик. Они исчезли, и я желал всей душой, чтобы они выбрались из запустения. Помоги им, свет. Я пятился, не сводя взора с тех, кто когда-то были Тивиллом и Герингеном, и они почему-то не спешили нападать. Ахарус, да хоть бы и двуединый бог, кто поможет мне? Я просил не за себя, но ради Алисы, Лилит и Томаса Вилдона. Спасите хотя бы их. Кого призвать на помощь? Я мысленно искал спасения и вдруг снова вспомнил о гноме и эльфе. Как там Барамут сказал однажды, на ночной стоянке перед гнилым водопадом. Коль будет совсем не в моготу, звать его или Крика, и они придут на помощь. Так я и зову, чтоб вы провалились. Стрела с красным оперением вонзилась в грудь лейтенанту, откинув того на несколько шагов, и тут же вторая воткнулась под сердце Герингену. Имперец также отлетел назад. Охо-хо, кровь горы, загремела слева от меня. Барамут, гном, собственной персоной, и его немой раб. Эльф снова выстрелил из лука, гном же, широко раскинув могучие лапищи, тряс клевцом и секирой. Вы, я был слишком измотан, чтобы удивляться и задавать вопросы, а то, не ждали. Гном и эльф заслонили меня. Перворожденный продолжал бить по нежити в облике Ричарда Тивилла и Оксбургца. Две твари получали стрелы, что откидывали их на пару шагов, но эльф не мог убить или остановить их, только отбросить, даровав несколько драгоценных мгновений. Прыгай с башни. Гном, полуобернувшись, звякнул кольчугой, в которую был облачен. Что? Прыгай, кому говорю? Рыкнул Барамут. Теперь уже глядя только пред собой, долго их не удержим. В нескольких футах от гнома появились четыре тени. Гном скрестил и разомкнул секиру и клевец, прикрывая и меня, и продолжавшего стрелять эльфа. Мечи теней обнажены, только что-то мешало им кинуться на Барамуда, меня или Крика. Ну же, не могу, там Алиса и кровь и потроха горы. Сигай вниз, живо. Неожиданно я послушал его. Что-то внутри меня толкнуло к зубцам башни. Я бросился к ним, не оглядываясь и не думая ни о чем, а вырвалась из луженой глотки Барамуда. За замком лес, запустение, и прыгать надо с чудовищной высоты. Я вдруг доверился гному, слепо, как младенец. Я почти шагнул в бездну, но застыл, окаменел от изумления. Вокруг Сарнадаба располагался город, всполошенный настоящий город. Город, который не спал и смотрел на черный замок многими сотнями, а может, тысячами огней. Прыгай. И я прыгнул. Глава 25. С кем ты? Падал я в вечность. Земля неслась ко мне с умопомрачительной скоростью, но отчего-то я не разбивался. Лишь удивлялся этому, да снова видел приближающуюся мостовую. Падение продолжалось. Открыл глаза. Проклятие. Это сон, затянувшийся изматывающий сон. Я совершенно разбит, обессиленный с пустотой в душе. Потому что знал, что спастись удалось лишь мне одному. Взгляд уперся в оштукатуренный потолок. Где я? Что со мной? Снова прикрыл веки, прислушиваясь к тому, что было рядом. Здесь двое. Особенно не шумят, но и не таятся. Вновь открыв глаза, повернул голову, подмяв правый край плохо набитой подушки, и узрел Барамуда и его немого раба. Внутри меня ничто не дрогнуло, не шелохнулось, нет даже намека на изумление или вопрос. Они тут, и как будто это в порядке вещей. Гном дремал, сложив ручище на животе, и тихонько сопел. В той же кольчуге, в какой появился на башне, вон и секира с клевцом, прислонены к лавке, на которой, опершись спиной о стену, расположился широкоплечий бородач. Эльф крутил перед носом стрелу. Еще пяток были разложены на столе, за коим он и чинил их оперение при свете трех горящих свечей. В полутемном помещении, кроме стола, лавки и табурета, на которых уселись гном и эльф, до моей кушетки, имелся только большой темный сундук справа от окна, пару футов в ширину и столько же в высоту. За натянутым бычьим пузырем окна было черно. Снаружи ночь, стены такие же побеленные, как и потолок, без единого пятнышка и совершенно голые, ничего в комнате больше нет, кроме закопченного камина с тлеющими углями. Дверь низкая, с массивным засовом, и потолок тоже довольно низок. Я лишь сейчас обратил внимание, как сильно он опущен. «А, выдохся», — добродушно заявил гном. Барамут широко улыбался. «Не припомню, видел ли я его когда-нибудь в подобном благодушии, и сонливости в нем более ни капли, а ведь посапывал только что. Притворялся, что ли?» Эльф тоже оставил прежние занятия и бесстрастно уставился на меня. «Этот ведет себя как обычно». Откинув одеяло, я поднялся с кушетки, заправленной серой потертой простыней, свесив с кровати ноги, осмотрел пыльные сапоги. Меня уложили в постель с мягким матрасом, подушкой и теплым шерстяным одеялом, а обувь и грязную, выпачканную в своей и чужой крови орденскую одежду не стянули. Облачен ровно в то же, в чем спрыгнул с башни черного замка. Я поморщился, вспоминая страх от падения, и похлопал по разрезам на камзоле и штанах, куда дотянулась вражья сталь. Кровь и песок, раны исчезли, все порезы затянулись, словно провалялся на кровати несколько дней. Проклятие, быть может, так и есть. Дико хотелось пить. «Вода есть?» — хрипло спросил я и мрачно посмотрел на эльфа и его хозяина. Вопросы, которые имелись к ним, потребуют обстоятельных ответов. Но сперва, промочить горло. «Обижаешь?» Гном выудил невесть откуда взявшуюся объемную бутыль и три глиняных кружки. Откупорив ее, Барамут споро наполнил все три темным напитком. «Пиво», — пояснил гном, — «свежайшие, прямо от стола низверженного». Гном довольно хохотнул, поддержанный кривой ухмылкой перворожденного. «Надменная ушастая тварь, эльф никогда мне не нравился. Да черт с ним, я сдохну, если не опрокину сейчас кружку другую, хоть бы то пиво и показалось ослиной мочой, лишь бы не теплый. Держи». Барамут протянул кружку и вернулся на лавку. К темному напитку он и его раб почему-то не притронулись, а я накинулся на него с жадностью. «Холодное». Опорожнял кружку большими глотками, не беспокоясь о струйке, побежавшей по подбородку. «Кого смущаться? Плевать на то, как выгляжу в глазах гнома и эльфа. Плевать, что пиво капает на одежду. Пусть я свинья, но они спасли ее. Значит, эта свинья зачем-то потребовалась двум сидящим предо мной супчикам. Кто на этот раз желает заполучить преступные таланты и воровскую магию Николаса Гарда? И что, дьявол их задери, нужно на сей раз». Я буквально оживал, избавляясь от жажды, но одновременно мысли делались все тягостнее. Райский напиток закончился скорее, чем хотелось бы. С сожалением поставил кружку на матрас, а пиво-то крепкое. Голова потяжелела, на пустой желудок почти сразу захмелел. Тоска стала еще горше, в душе снова пустота. «Кто вы?» Гном хмыкнул и, переглянувшись с эльфом, вскинул бровь. «Не узнаешь, вроде ж не сильно стукнулся». Бородач провел ладонью по бороде и вновь покосился на эльфа. «Это ж мы, Барамут и Крик.